23. Неудивительно, что в безопасное место я прибываю первой. По крайней мере, я надеюсь, что речь шла именно об этом доме, поскольку уже несколько часов, с тех пор, как мы выехали из Песнегрёза, не видела никаких других строений. Хотя дом громко сказано. Это скорее хижина с одной большой комнатой, посреди которой расположен очаг с черными углями на песчаном ложе. С потолка над ним свисает котелок. Вокруг развешано еще несколько простейших кухонных принадлежностей. Вдоль стен, справа и слева, тянутся двухъярусные кровати. Матрасов на них нет, лишь голые доски. Для меня странно отсутствие, пусть даже маломальской роскоши, в доме Фейри. В сундуке возле одной из кроватей находится стопка одеял. В другом лежат различные припасы, от консервированных пайков до, как я предполагаю, медикаментов и компонентов для ритуалов. Не имеет смысла сидеть сложа руки. Поэтому в ожидании остальных я направляюсь за дом, где заметила колодец. Два ведра воды я выливаю в большой бочонок с крышкой – для питья. Часть третьего в котелок над очагом, а остатки в небольшой таз для умывания. Как и ожидалось, среди кухонных принадлежностей имеются инструменты для разведения огня. Со второй попытки мне удается разжечь угли. И пусть костер выходит не очень большой, он дает тепло, а от углей не слишком много дыма. Открывается дверь, и мой покой нарушает Джайлз. «Разве не мне предстоит готовить? Я ведь проиграл гонку». «О, для тебя найдется куча работы. Или мы будем ужинать кипяченой водой?» Кипяченая вода. Мое любимое блюдо». Он потирает живот, и я смеюсь. «Приятно слышать твой смех. Прежде я...» «Не беспокойся об этом». «Как это? Я ведь расстроил тебя». «Конечно, не намеренно, а потому хочу извиниться». «Я же сказала, не беспокойся». «Я ворошу угли, но...» С улицы доносится ржание лошадей, к счастью, отвлекая Джайлса от дальнейших слов. Поднявшись, я возвращаю кочергу на место. «Думаю, этот разговор остался далеко позади, в лесу. Там ему самое место, Джайлз». Произношу небрежным тоном, но с ноткой предупреждения. «Мы с Джайлзом неплохо ладим. Надеюсь, так будет и впредь, и он не станет портить отношения». Он задумчиво смотрит на меня, но не успевает ответить. В хижину входят Девиан и Шей. «Слава богам, вы развели огонь. На улице уже довольно холодно», — замечает Девиан. «Значит, нам с тобой нужно раздобыть еду», — сообщает Джайлз Шей. «Нам?» — поднимает она брови. «Да, нам. Я проиграл гонку Катрии». «А какое отношение к твоей дурацкой авантюре имею я? Почему я тоже должна готовить?» — упирается Шей. «Потому что мою стряпню ты есть не захочешь». Джайлз хватает ее за локоть и ведет к двери. Шей неохотно переставляет ноги. «Пойдем поищем что-нибудь съедобное и поохотимся, пока еще совсем не стемнело». «Ну ладно, хорошо», — соглашается Шей. Когда дверь за ними закрывается, Девиан начинает хихикать. «Эти двое ничуть не подходят друг другу. И все же всякий раз, как я вижу их вместе, не могу сдержать улыбку». «Значит, они пара?» «Впрочем, я так и подозревала». «Они стараются это скрывать», — пожимает плечами Девиан. «Но да, с тех пор, как Джайлз впервые появился в Песнегрёзе, он смотрел только на нее. По крайней мере, так сказал Холл. Хотя я и сам видел это, когда они вместе посещали природные земли». А Шей отвечает ему взаимностью. «Должна же быть причина, по которой они на публике обычно держатся на расстоянии или почти не демонстрируют своих чувств. Да, хотя и не спешит завязать серьезные отношения. Шей. Дэвиан подходит к очагу и садится рядом с огнем, явно обдумывая, что сказать. Я тоже опускаюсь на пол неподалеку от него. Знаю, было бы разумнее сесть по другую сторону очага, но я не могу заставить себя отодвинуться от Дэвиана. Даже сквозь разделяющее нас расстояние я чувствую, как от него исходит тепло. У Шей была трудная жизнь. Наконец, говорит он. Она рассказывала, что ей с рождения суждено было стать потрошителем. Как и всех потрошителей. Ее учили драться с того момента, как она научилась ходить. Первые 15 лет жизни она не видела ни капли доброты. Не знала, что фейри могут быть нежными или надежными. Когда она только появилась в песнегрезе, то даже не представляла, как выглядит любовь. Тлеющие угли освещают лицо Дэвиана ярче, чем угасающий свет солнца, быстро исчезающего по другую сторону гор. Джайлз был с ней терпелив. И до сих пор ее не торопит. Он как-то признался мне, что никуда не спешит, а лучшее всегда стоит того, чтобы подождать. Похоже, он хороший мужчина. Подтянув колени к груди, я обнимаю их руками. В лесу Джайлз хотел как лучше, он просто не понимает. Точно. Но я стараюсь общаться только с хорошими мужчинами и женщинами. Так как же ты умудрился на мне жениться? Со смехом интересуюсь я. Потому что ты лучшая женщина из всех. Дэвиан смотрит мне прямо в глаза. И от него не спрятаться. Его заявления непреклонны и постоянно застают меня врасплох. Тогда, наверное, ты не очень хорошо меня знаешь. Тихо говорю я. Я думаю, что знаю тебя лучше, чем тебе бы того хотелось. Откуда? Откуда можно что-то узнать? Я внимательно наблюдал за тобой. Слушал твое пение и мелодии, которые ты играла с открытым сердцем. Я изучал твои манеры с большим вниманием, чем когда-либо уделял занятиям, которые помогли бы мне принять корону. Ты лжешь. Мой голос теперь похож на шепот, но я не способна выдавить что-то более сильное. Если бы я мог. Усмехается он, и в свете углей его губы отливают ярко-красным. Но ты же знаешь, что я не способен. Подавшись вперед, Дэвиан опускается на колени. Он почти подкрадывается ко мне медленными, обдуманными движениями, стирая разделяющее нас расстояние. Я откидываюсь назад, упираясь ладонями в деревянный пол у себя за спиной. Он преследует меня, словно зверь, сотканный из тени и света костра, уничтожает пространство между нами, пригвождает меня к полу одним лишь взглядом, и я чувствую себя беспомощной. Все мои мысли постоянно возвращаются к тебе. Ты словно смерч, который подхватывает меня и вращает. И я всякий раз оказываюсь в твоем центре. Но теперь я понимаю, что есть только один способ сбежать. Какой же? Упершись руками в пол, он нависает надо мной. Одно его колено находится между моих ног. Оно смещается, когда Дэвиан подается вперед. Сдаться. Перестать бороться. И посмотреть, куда ты меня заведешь. Он с силой впивается в мои губы, и я словно попадаю в отражение вчерашней ночи. Поднимаю руки и обвиваю его шею, принимая более устойчивое положение. Одной рукой он прижимает меня к себе, другой удерживает нас обоих от падения, Почувствовав, как меня окружает и берет под защиту его сила, я тихо стану и непроизвольно подаюсь навстречу. Как это случилось? Разве я только сегодня не убеждала себя, что вчера мы просто поддались желанию, и подобное больше не повторится? Так почему же сейчас он меня целует? И отчего я сама так жажду его ласк? На эти вопросы я не могу ответить, поскольку в голове не остается ни одной связной мысли. Зато сердце впервые переполняют чувства. Не прерывая поцелуя, Дэвиан медленно кладет меня на пол. Скользит языком по моим губам, и я впускаю его внутрь. В тот же миг он начинает осторожно меня изучать. Я следую его примеру, еще больше углубляя поцелуй. Сейчас в голове у меня пусто. Я больше не беспокоюсь о том, что есть и что могло бы быть, что можно и что нельзя. Я не боюсь ни будущего, ни того, что оно может уготовить мне в одиноком поместье, отделенном от всех и находящемся под защитой древних сил. Есть лишь Дэвиан, его тепло, его жизнь. Он выдыхает, я вдыхаю, и мы дышим в унисон. Мой мир сужается только до него одного. Одна его рука в моих волосах, другая на моей груди. Я зарываюсь пальцами в складки рубашки и дергаю Дэвиана к себе. Одежда внезапно ощущается слишком тесной. Я никак не могу им насытиться, и мною движет желание обнажить его тело и целоваться до тех пор, пока хватит дыхания, даря наслаждение друг другу. Он все же отрывается от моих губ и шепчет, тяжело дыша. «Нам нужно остановиться, любимая». Это слово обрушивается на меня, как ведро ледяной воды, и я ослабляю хватку на его одежде. Наверное, Дэвиан замечает ужас на моем лице, поскольку в его глазах мелькает паника. «Ты сказал?» «Просто так выразился». Бормочет он и, подавшись вперед, вновь приникает к моим губам, как будто собираясь успокоить мои разбушевавшиеся мысли простым поцелуем. «Не обращай внимания». Однако меня не покидает ощущение, что он говорил серьезно, и внутри поднимается паника. Отталкивая Дэвиана, я стараюсь хоть немного взять себя в руки. «Катрия!» Не в силах на него смотреть, я крепко обхватываю себя руками, впиваясь ногтями в собственные трицепсы. «Мы же договорились!» Шепотом напоминаю я. «Только развлечение. Я помню». «И никаких чувств». «Помню», повторяет он. «И ты держишь свое обещание?» Я все же поднимаю на него глаза. «Пытаюсь», — выдыхает он, слегка приоткрыв губы. «Пытается? Но успешно ли?» Я не могу задать этот вопрос вслух, ведь солгать Дэвиан не сумеет. Я отталкиваюсь от пола и, покачиваясь, поднимаюсь на ноги. И вновь, как и вчера, со смесью растерянности и неудовлетворенного желания оправляю одежду. Сколько еще раз мне придется поддаться порыву, чтобы насытиться? Ведь потребность, которая рождается во мне рядом с ним, врывается в мои мысли, словно безжалостный зверь, и жадно меня поглощает. «Катрия», — шепчет Дэвиан, и, положив ладони на мои плечи, проводит вниз по рукам. Кончики пальцев, касаясь обнаженной кожи предплечий, вызывают покалывание во всем теле. И я хочу запрокинуть голову и подставить ему шею. «Дэвиан». Выдыхаю его имя, как тихую молитву. Я никогда не верила в старых богов, которым поклоняются пожилые горожане. Но если бы вдруг решила узнать о них больше, Наверняка их имена были бы похожи на его. «Ты слишком много думаешь». Само собой, он целует меня в шею. «Кто-то же из нас должен?» «Поддайся своим чувствам. Стань моей». Дэвиан рывком притягивает к себе мое дрожащее тело. Я вновь попадаю во власть его чар. Он скользит руками по моей коже и касается губами шеи. Но вот кто-то снимает дверную защелку, и миг спустя Дэвиан выпускает меня из объятий и слегка отстраняется. Он полностью владеет собой и выглядит безупречно. Я же вновь спешно привожу в порядок одежду. К счастью, на этот раз мы не зашли слишком далеко. «Что удалось найти?» Небрежно интересуется Дэвиан. «Зайца, крапиву, немного лесных грибов». Джайлз поднимает зайца и пухлую сумку. «Мы же не помешали?» Шей явно ничего не упускает. «Люблю грибы», — быстро сообщаю я. «Отлично! Тогда, может, приготовишь?» Ухмыляется Джайлз, но тут же сдувается, когда Шей тычет его локтем. «Ты проиграл пари? Тебе и готовить. Пора бы улучшить некоторые навыки. Не может же холостяк вроде тебя вечно жить за счет милости других?» «А если я найду себе прекрасную жену, которая будет для меня готовить?» Поднимает брови Джайлз. «Желаю удачи». Шей подходит к очагу, переводя взгляд с Дэвиана на меня и обратно. «Пойду проверю лошадей. Посмотрю, как их устроили на ночь». И прежде чем злосчастный румянец меня выдаст, я выбегаю из хижины и закрываю за собой дверь. Лишь когда остаюсь одна, я делаю глубокий вдох, отдаваясь в объятия холодного ночного воздуха. Вернувшись к колодцу, я достаю ведро для лошадей и бросаю взгляд на свое отражение в воде. «Что ты творишь?» Спрашиваю я покрытую рябью женщину. «Это ведь волшебное место». Вдруг она ответит. И сумеет лучше меня разобраться в чувствах. Но отражение молчит. «Ты мне очень помогла». Вздыхаю я и шагаю к столбам, где привязаны лошади. Не заботясь ни о чем на свете, они лениво щипают высокую траву, которая пробивается сквозь мох. Одну за другой я пою их из ведра, а после возвращаюсь к колодцу и достаю еще одно, чтобы оставить им на ночь. К этому времени запах жареной зайчатины и грибов становится почти невыносимым, и я направляюсь к хижине. Но замираю у двери, услышав приглушенный разговор. «Ответь на мой вопрос», — просит Шей. «Я уже все сказал», — лениво тянет Дэвиан, старательно скрывая волнение. «Ты лишь юлил и уклонялся». «Вовсе нет». «Что ты испытываешь к Катрии?» — прямо спрашивает Шей, и сердце пропускает удар. «Я обещал ничего не испытывать». «Мне плевать, что ты наобещал себе, когда она появилась в твоем доме. И на данное нам обещание тоже». Раздраженно бросает Шей. «Отстань от него!» Вздыхает Джайлз, перекрывая звон кухонных принадлежностей. «К нашей человеческой подружке он волен испытывать что угодно. Кстати, мне она нравится». «Я хочу знать, любовь ли это?» Шей, как собака, вцепившаяся в кость, не собирается так просто сдаваться. «Ты ее любишь?» Я подаюсь вперед и, задержав дыхание, прижимаюсь ухом к прохладной деревянной створке. «Нет!» — хочется крикнуть мне. «Скажи нет!» «Если он меня не любит, не будет никаких сложностей. И значит, я не совершила ошибку. Если нет любви, то...» «Да!» — отвечает Дэвиан. Я медленно сползаю по двери и опускаюсь на колени. Тяжело дыша, зажимаю рукой себе рот. Желудок начинает бунтовать, а тело будто выворачивается наизнанку. После всех попыток избежать отцовской участи, я так или иначе иду по его стопам. Нет, я не совершу его ошибок. То, что Дэвиан влюбился, для меня ничего не значит. Я не поддамся этому чувству и больше не уступлю своим желаниям. Просто верну ему магию и уйду, прежде чем он заманит меня в ловушку, полную страданий, как поступила с отцом Джойс. «Ты ведь знаешь?» — начинает Шей. «Знаю», — резко перебивает Дэвиан. «Нам с ней не суждено быть вместе. Но мои чувства к ней не имеют значения. Я заберу магию и отошлю Катрию подальше». «Ваше Величество!» Мягко, почти печально вздыхает Джайлз. Вот только Дэвиан рассуждает в высшей степени разумно. Здесь не о чем печалиться, он четко знает правила игры. «Я уверен, со временем это чувство пройдет, и она останется для меня всего лишь увлечением. Я найду подходящую королеву и освобожусь от власти, которую имеет надо мной Катрия». С каждой фразой слова Дэвиана звучат все более убедительно. «Она станет для меня никем». Ни малейшего запаха дыма. Он говорит чистую правду.